Глава 12. Ольга стояла у стола и держала в руке бокал с янтарным напитком, налитым на самое донце. Из одежды на девушке было лишь черное кружевное белье. Смятое и стоптанное платье валялось посреди комнаты, словно хозяйка небрежно сбросила его, да там и оставила. Девушка резко обернулась на звук распахнутой двери и уставилась на меня испуганными глазами. Правда, тут же узнала и слегка расслабилась. «Кажется, открывать эту дверь ногой у тебя становится привычкой», чуть растягивая слова и улыбаясь, произнесла Ольга. Она вышла из-за стола и оперлась на его край. Тонкое кружево льнуло к бледной коже, совершенно ничего не скрывая под собой. Блестящие черные туфли делали Ольгу на несколько сантиметров выше и сильно стройнее. Я смотрел на девушку, но видел лишь ее тело. Отличное, надо сказать, тело. Ольга смотрела на меня и улыбалась. Подняла руку и потеребила рыжий локон, что тонкой струйкой стекал вдоль шеи. «Нравится?» — спросила она, поднявшись и повернувшись ко мне спиной, а затем вновь лицом. «Что тут скажешь?» «Горячая штучка. Вся под стать своему дару. И такая же изменчивая и непостоянная. Сгоришь и не заметишь. Но это лишь для других». «Нет. Мне ее тело, безусловно, нравилось, но я мог легко обойтись без сомнительных удовольствий». «Не думал, что ты тут так по мне страдаешь, что каждый день ходишь голый по дому в ожидании моего появления». На мгновение лицо Ольги дрогнуло. «Ага, как же! Не повелся кавалер! Не оценил прелести рыженькой симпатяшки!» Но через миг взгляд вновь стал хищным, а на губах появилась улыбка. «Хочешь сказать, что не хочешь меня?» Ольга сделала ко мне шаг, демонстрируя себя во всей красе. На ее плечах вдруг вспыхнул огонь и, мгновенно пожрав кружевной лифчик, оставил девушку топлес. Ты впрямь горяча. Как и мне, своя стихия практически не причиняла вреда девушке. «А так?» — не унималась Ольга, сделав еще пару шагов. «Огненный стриптиз мне, конечно, понравился, но я не собирался задерживаться здесь дольше, чем нужно. Если бы ты не предала меня, то я бы взглянул на тебя поближе. Но, боюсь, после такого поступка твои прелести не смогут скружить мне голову. А если я скажу, что уже сотню раз пожалела, что так поступила с тобой?» — произнесла Ольга, перешагнув валяющееся на полу платье. Теперь нас разделяло не больше 3 метра. «Если просто скажешь, но не прочувствуешь, то это не считается», — усмехнулся я. Смотреть на это представление было весело, но мне стоило поспешить. Еще один шаг, и Ольга проделала свой фокус с трусиками. Ко мне она подошла абсолютно голая, прижалась к груди и очень проникновенно произнесла: «Прости меня, Макар. Я готова искупить свою вину. Я знаю, что была неправа, и больше такого не повторю». Верилось с трудом. Я даже не стал обнимать ее, хоть я и видел, что она этого очень ждет. Что было бы дальше, я легко мог представить, но, если честно, то прощать ее я не собирался. Так что пусть помучается. Ее самомнение было задрано настолько, что верхушки не видно. Конечно, она красива и, уверен, может зажечь в постели, но у меня сейчас другая задача. Где мой байк? «Байк?» — вспыхнула Ольга. «Я тут перед ним только что хвост не задираю, а ему байк?» Я рассмеялся. Вот эта ее эмоциональная нестабильность меня и раздражала, и веселила одновременно. Ну как можно быть такой? Еще минуту назад в комнате главной была она. Страстная, горячая соблазнительница, что готова была пообещать мужчине ночь, которую он никогда не забудет. А сейчас здесь был я, требующий свое, и отвергнутая обнаженная женщина, чьи чары не сработали. Мне стало даже немного жаль Ольгу. Наверное, это не слишком приятно любой женщине. Но я не собирался щадить ее чувства. Она предала меня. Пусть почувствует то же самое. «Оденься», — сказал я уже серьезней. Задница у тебя что надо, но не в этот раз». «Значит, в следующий раз у меня может получиться?» — услышала Ольга лишь то, что хотела. «Для начала мне нужна информация». Ольга отошла, подняла платье с пола и надела его на голое тело. Подошла ко мне, повернулась спиной. «Поможешь девушке облачиться, раз уж раздевать не захотел?» Я усмехнулся, подошел вплотную так, чтобы она почувствовала мое дыхание на шее, а ягодицами уперлась мне в таз. От ее волос пахло сандалом и совсем чуть-чуть дымом. Ровно настолько, чтобы вызывать интерес, а не раздражать. Я положил левую руку ей на низ живота и сильнее прижал к себе. Затем взял застежку молнии двумя пальцами, а двумя коснулся ее кожи. Провел, застегивая замок от впадинки на пояснице до лопаток, почувствовав, как дрожит ее тело от моих прикосновений, и четко выделяя каждое слово, спросил в самое ушко: «Где сейчас Дана?» Ольга дернулась, но я удержал ее. Развернул лицом к себе и вопросительно посмотрел в глаза. В них пылал огонь. Да такой, что может сжечь в прямом смысле. Я с ним играл, но понимал, что только так смогу получить информацию от Ольги. Ей хотелось ходить по краю. Я видел в ней эту наклонность. Что ж, подыграем, раз уж мне это может стать полезно. Девушка потянулась ко мне, приблизила лицо к моему. «Хочешь узнать, где она? Поцелуй меня». «Сначала скажи». Я не собирался прогибаться под ее желание и вел свою линию. «Хорошо», — сдалась Ольга. «Она сейчас в здании палаты. Точнее, ее туда вот-вот должны привезти. Ожидают менталиста, кто выжмет из нее всю информацию. Затем она произнесет речь перед представителями палаты и расскажет на камеру о своей афере, после чего захват власти другими семьями перестанет быть мятежом, а станет вполне легитимным». «А что с ней будет дальше?» — спросил я. «Не знаю», — едва заметно пожала плечами Ольга. «Я видел, что она врет. Не хочет говорить, что будет дальше, но я и так мог легко представить. После такого признания Дана им будет не нужна, так что, полагаю, ее просто убьют. Может, не прямо в здании палаты, а вывезут куда-то за город. Не знаю, как у них тут заведено избавляться от конкурентов». «Теперь поцелуй», — произнесла Ольга, все еще находясь в моих объятиях, и демонстративно облизнула губы. Я отпустил ее, резко шагнул назад, развернулся и пошел к выходу. «Поцелуешь себя сама!» «Гад!» — выкрикнула Ольга. «Байк там же, где был в прошлый раз?» — весело спросил я уже от дверей. «Да иди ты!» — не унималась девушка. Я поднял руку над головой и помахал ей. Едва дверь за моей спиной закрылась, в нее ударилось что-то стеклянное и разлетелось на осколки. Догадываюсь, что это был бокал с коньяком. Зря. Напиток наверняка был неплохим. Я решил не вырубать Ольгу. Смысл? Если она вновь донесет о моем приближении теневикам, то я уже точно буду знать, что она за штучка. Мне от ее доноса было ни горячо, ни холодно. Узнают эти скоты, что я приеду сейчас или через полчаса, никакой роли не играло. Зато у меня был шанс проверить Ольгу. Если она все же ничего не скажет, значит, и впрямь сожалеет о содеянном. Хотя с ее характером она может поступить как угодно. Я немного подумал и решил, что будет даже весело, если она предупредит их. Пусть боятся заранее. Конечно, можно было предположить, что Дане будет грозить большая опасность. Но пока она не выступила с речью, ее никто не тронет, а я собирался вызволить ее раньше. Костю нашел там, где его оставил. Он следил за прислугой, которую собрал в одной комнате. И правильно, не стоило давать им шанса что-то натворить. «Все в порядке?» — спросил меня Константин, как только я вошел в комнату. «Да, я выяснил, где Дана. Ее везут в палату. Может быть, уже привезли». «Значит, мы правильно сделали, что сюда заскочили». Я вспомнил все, что произошло с Ольгой, и усмехнулся. «Однозначно не зря. До здания палаты отсюда час пешком. Может, чуть дольше», — проинформировал меня Костя. «У меня есть идея получше. Идем». «Что делать с этими?» Я взглянул на десяток человек, что ютилось в комнате, сидя на диванчике и креслах. Взмах руки и рассеянные по комнате разряды. Каждый коснулся своего человека, и тот вырубился. Пусть минут 20 посидят здесь, чтоб не мешались. Мы прошли в гараж. Дорогу я помнил еще с прошлого раза. Я подозревал, что Ольга может кинуться за мной и постараться остановить, но она так и не появилась. Байк стоял там же, где я увидел его в первый раз. Черный, с блестящими боками и сиреневым светом в аквамариловом сердце. «Мой!» Я подошел, открыл отделение, вставил секретку, и мотоцикл ожил. Я быстро проверил состояние. Все было в порядке. «На таком только в одного кататься», — произнес Константин, завороженно глядя на байк. «Ничего, до палаты он нас и двоих домчит». «Даже не сомневаюсь», — ответил Костя. Я нашел пульт управления воротами, открыл их и выкатил на улицу. Костя вышел следом и закрыл ворота, сел на моей спиной, и я плавно тронулся. Уже слегка забытые ощущения свободы и радости заполнили меня. Даже с пассажиром байк шел спокойно. Запаса мощности было столько, что хоть сейчас давай газу и уходи на дыбах, но делать этого я не стал. Побоялся, что Константин не удержится и останется на асфальте. На байке до палаты можно добраться за считанные минуты, если нам никто не помешает. «Я знаю короткий маршрут!» — крикнул Костя. Ветер уже шумел в ушах. По парку я успел набрать приличную скорость, даже не заметив этого. Ольга ходила из угла в угол, раскрасневшись от приступа гнева. Нервно царапала плечо, пока не подрала ногтем кожу и не выступила кровь. Затем с недоумением посмотрела на окровавленные ногти, облизнула их, ощутив вкус крови, зарычала, словно зверь, и принялась срывать с себя платье. «Гад! Мужлан! Чудовище!» — кричала она, разрывая ни в чем не повинную одежду на лоскутки. Сломала пару ногтей, но даже не заметила этого. Остановилась только, когда платье было безнадежно испорчено, а гнев отступил. Опустилась на пол и разрыдалась. Так просидела в конвульсивных содроганиях некоторое время. «Как он мог?» — спрашивала она саму себя. «Зачем он так со мной? Неужели из-за этого дурацкого заявления?» Она уже действительно жалела, что написала его, пойдя на поводу у князя Каменева. Обещание ввести ее в тайное правительство он сдержал, но там и сам оказался шестеркой, мальчиком на побегушках. А как распинался-то перед ней? «Ладно». Пусть в круге он был не последним. Сейчас таковой была она сама. А перед ней еще один, князь Успенский. Но тот вообще не в счет. Тряпка. Даже мужиком стыдно называть. Вот Макар... Ольга вновь вспомнила его прикосновение и вздрогнула, словно они повторились прямо сейчас. «Черт! Ну за что ей это?» Она готова была отдать за эти касания что угодно. Лишь бы они были. Макар запал ей в душу с того дня, как расквитался с ее бабкой. Перебил всех ее советников и ушел безнаказанно из этого кабинета, оставив Ольгу в живых. Вот какой мужчина был ей нужен. Только такой и никакой другой. То, что он был занят, Ольга знала, но до недавнего времени думала, что ее соперница — княжна Миронова. Поэтому и согласилась приблизить ее. Врагов надо держать как можно ближе. Но все оказалось сложнее. И эта чертова Дана вылезла из своего склепа, тварь. Лучше бы сидела там и якшалась с мертвецами. Там среди мертвых ей самое место. Если ее убьют, Ольга ни разу не пожалеет. Зато она сможет сблизиться с Макаром. Будет жалеть его, говорить о том, как она ему сочувствует, как скорбит о его потере. Ни один мужчина не сможет страдать вечно. Он сдастся. Он проявит слабость, а она будет рядом. И тогда все. Она получит, что хочет. Тем более, что эта выскочка Миронова куда-то пропала. Ольга подняла лоскуток платья, протерла им рану на плече, прижала и немного подождала, сконцентрировавшись на слабом проявлении дара. Кожу слегка зажгло, но сосуды запеклись, кровь прекратила течь. Ольга отбросила чуть подгорелую тряпку в сторону и поискала глазами зеркало. Высокое, в раме, оно нашлось за ее спиной. Девушка развернулась к нему лицом и некоторое время рассматривала себя. Провела ладонью по ровной бархатистой коже. Бледность ей шла, особенно в сочетании с ярко-рыжими волосами. Коснулась груди, снова вспомнила о Макаре. Как он мог не захотеть этого? Вновь ощутила его прикосновение и слегка возбудилась. «Все», — решила она, — «надо было принимать решение. Я буду вести себя хорошо, не стану предавать человека, который мне нравится». Но в ее глазах все еще пылал огонь, который разжег этот негодяй, отказавшись от нее. И этот огонь не давал ей возможности просто сдаться. Если сообщить первой о приезде Макара, то ее, может, и в круге немного продвинут, пусть и на место пятого. Успенский заслужил быть шестым, бесхребетный болван. Она же имеет стержень. Она докажет им, что может быть полезной. А что Макар? Если узнает он, наверняка ее порвет. Сотрет в порошок. Нет, он не посмеет так поступить. Что он вообще от нее ожидает? Что она сядет и будет смиренно ждать его, пока он там разберется со всеми, а потом отправится кувыркаться с этой сучкой? Нет уж. Пусть круг поторопится. Пусть как можно быстрее вытрясут из Ковалевой все, что им надо, и уничтожат эту стерву. Тогда Макар будет ее. Ольга прошла в гардеробную. Дверь туда открывалась прямо из кабинета. Выбрала себе белье, на этот раз остановившись на бордовом. Нет, скорее винного цвета, кружевное. Как раз подходило под ее настрой. Медленно надела его. Осмотрела себя со всех сторон в зеркало. Выбрала платье с длинным рукавом, чтоб скрывало царапины. И вышла с другой стороны гардеробной, в спальню. Там в трюмо нашла набор парфюма и выбрала из различных вариантов запах пачули с привкусом кожи. Слегка мужское сочетание, но сейчас она была настроена действовать решительно. Затем вернулась тем же путем в кабинет и нажала кнопку вызова. Долго никто не приходил, и Ольга уже решила пойти проверить, куда все делись. А если они просто не слышат или игнорируют ее, то им не поздоровится. Наконец дверь открылась, и на пороге появился один из новеньких. Молодой парень, что всего лишь пару недель прислуживал ей. Она видела, как он на нее смотрит. Так слуга не имеет права смотреть на свою госпожу, но пока она ему это прощала. При случае будет на ком выместить гнев. Характером она явно пошла в свою бабку. Поговаривают, иногда из особняка приходилось выносить тела, да не по одному. Но сейчас было даже хорошо, что пришел этот человек. Молодой и расторопный. Ольга забыла, как его зовут, поэтому просто приказала. «Срочно отправь донесение в здание палаты лично для княгини Андреевой». Текст следующий. «Добронравов едет к вам. Поторопитесь с Ковалевой. Он едет за ней. Не дайте ему возможность заполучить ее живой». Ольга подумала, не слишком ли самонадеянно давать советы первой, но решила оставить именно так. Пусть знают, что она не боится брать на себя ответственность. «Как прикажете донести? Курьером или по радиоканалу?» — спросил слуга. «Неважно, главное, быстро. И воспользуйтесь моим личным кодом срочности. Эти слова должны быть у адресата как можно скорее». Слуга поклонился и пулей выскочил из комнаты, отправился исполнять приказ госпожи. Ольга некоторое время стояла неподвижно. Решение принято и воплощено в жизнь. Теперь уже все. Можно расслабиться. Но она не могла. Мысль, что она поступила неправильно, не давала ей покоя. Черт! Этот мужчина действительно сводил ее с ума.